Глава 7. Она уже была готова разрыдаться, но передумала. Лишь глубоко вздохнула и, вытянув вперед руки, стала исследовать помещение, в котором ее заперли. Оно было размером с чулан. Достаточно просторное, чтобы в нем стоять или сидеть, и слишком тесное, чтобы лечь. Одна стена была стеклянная. Дотронувшись до нее, Каролина почувствовала холод. Она снова и снова ощупывала все, до чего могла дотянуться, но ничего похожего на дверные ручки, выключатель или потайной замок не нашла. По тыльной стороне ее ладони пробежал паук, и она пронзительно взвизгнула. В кромешной тьме Каролина была одна, совсем одна, если, конечно, не считать паука. Вдруг ее рука наткнулась на что-то мягкое и прохладное, похожее на щеку, и она услышала шепот. «Тсс, ни звука! Молчи, а то старая ведьма нас услышит!» Чья-то рука коснулась ее лица. Холодные пальцы гладили ее, их прикосновение было похоже на трепет крыльев мотылька. Вдруг кто-то другой произнес задумчиво и так тихо, что Каролина решила, что это ей кажется. «Не может быть! Ты живая?» «Да!» — прошептала Каролина. «Бедное дитя!» — сказал первый голос. «Кто вы?» — спросила Каролина. «Имена, имена, имена!» Растерянно и безнадежно произнес другой голос. «После того, как прекращается дыхание, останавливается сердце, первыми исчезают имена. Наша память живет дольше, чем имена. Я до сих пор помню, как однажды майским утром моя няня вынесла мне во двор обруч и палку, все было залито утренним светом, а легкий ветерок раскачивал тюльпаны, растущие на клумбе. Но я забыл, как звали мою няню, забыл и имена тюльпанов». «По-моему, у тюльпанов не бывает имен», — сказала Каролина. «Ведь это всего лишь тюльпаны». «Может быть», — грустно ответил голос. «Мне всегда казалось, что у тех тюльпанов должны быть имена. Они были красными, красно-оранжевыми и желтыми, как догорающие угольки в камине зимним вечером. Я хорошо их помню». Голос звучал так грустно, что Каролина протянула руку туда, откуда он доносился, и крепко сжала чьи-то холодные пальцы. Глаза девочки начали привыкать к темноте. Теперь Каролина увидела, или ей это просто показалось, три бледные и прозрачные тени, похожие на луну при дневном свете. Это были тени детей, примерно такого же роста, как и она. «Спасибо», — произнес голос. «Ты мальчик?» — спросила Каролина. «Или девочка?» Голос помолчал, потом с сомнением произнес. «Когда я был маленьким, я носил юбки, у меня были длинные вьющиеся волосы. Но сейчас, когда ты спросила, мне кажется, что однажды у меня отняли мои платья, дали мне бриджи и остригли волосы». «Этого-то мы тоже не помним», — сказал первый голос. «Наверное, все-таки я был мальчиком», — продолжала тень, чью руку держала Каролина. «Я уверен, что когда-то был мальчиком». «Что с вами со всеми случилось?» — спросила Каролина. «Как вы сюда попали?» «Она оставила нас здесь», — ответил один из голосов. «Она отняла наши сердца, наши души, наши жизни, заперла здесь, в этой темноте, и забыла о нас». «Бедный», — сказала Каролина. «И давно вы здесь?» «Очень, очень давно», — произнес голос. «Так давно, что и не сосчитать», — добавил другой. «Я вошел в дверь, которая находилась в буфетной», — сказал голос, который считал, что был мальчиком, — «и оказался в гостиной. Там она меня и поджидала. Потом сказала, что она моя другая мама, а свою родную маму я больше никогда не видел». «Беги отсюда», — произнес первый голос, который, как показалось, Каролине принадлежал девочке. «Беги, пока в твоих легких еще есть воздух, в венах течет кровь, а сердце еще живое. Беги, пока у тебя есть разум и душа». «Я не уйду отсюда», — ответила Каролина. «Она украла моих родителей. Я пришла сюда за ними. Но она будет держать себя здесь, пока дни не превратятся в пыль. Все листья опадут, и год будет сменяться годом со скоростью времени». «Нет», — ответила Каролина, — «у нее ничего не выйдет». В каморке за зеркалом воцарилось молчание. «Если случится невозможное», — донесся из темноты голос, — «и тебе удастся спасти твоих папу и маму, ты сможешь отвоевать у нее и наши души». «Она их тоже украла?» Каролина была потрясена. «Да, и спрятала. Поэтому мы не смогли уйти отсюда даже после смерти. Она держала нас здесь. Мы были ее пищей, пока не превратились в ничто, подобно змеиной коже или остову паука. Найди наши души, девочка. А что будет с вами, если я их найду? И что она сделает со мной? — спросила Каролина. Голоса молчали. Бледные силуэты слабо пульсировали. Они больше были похожи на контуры, возникающие обычно после того, как мы перестаем смотреть на яркое солнце. «Это совсем не больно», — едва слышно прошелестел один из голосов. «Она возьмет твою жизнь и все, что тебе дорого, и оставит тебя ни с чем в густом тумане. Она заберет себе твою радость. Однажды ты проснешься и почувствуешь, что твое сердце и душа больше тебе не принадлежат. От тебя останется лишь пустая оболочка, легкая облачко, быстрый предрассветный сон, смутные воспоминания о чем-то забытом. «Ты превратишься в ничто», — шептал третий голос, — «в ничто, ничто, ничто». «Ты должна бежать», — едва слышно повторил первый голос. «Не думаю», — ответила Каролина, — «я уже пробовала, но у меня не получилось. Она украла моих родителей. Вы знаете, как выбраться из этой каморки? Если бы мы знали, то давно бы сказали тебе». «Она не станет держать меня в темноте вечно», — сказала Каролина. «Ведьма заманила меня сюда, чтобы поиграть со мной. Она любит, когда ей бросают вызов и играют с ней. Так, кажется», — сказал кот. «В том, что я сижу здесь, в кромешной тьме, никакого вызова нет». Она ворочалась сбоку на бок, устраиваясь поудобнее в крошечной каморке за зеркалом. От голода у нее урчало в животе. Она съела последнее яблоко, стараясь откусывать от него поменьше, чтобы растянуть удовольствие. Яблоко было съедено, а Каролина осталась голодной. Вдруг ей в голову пришла мысль, и она зашептала. «Когда она откроет дверь, чтобы выпустить меня, вы сможете выйти следом за мной?» «Мы бы с удовольствием», — ответили голоса едва слышно, «но наши сердца у нее в руках, и мы принадлежим темноте и пустоте. Дневной свет сожжет нас». «О!» — простонала Каролина. Она закрыла глаза, и темнота вокруг нее стала еще чернее. Положив под голову свернутый свитер, она попробовала заснуть. Сквозь сон Каролина почувствовала, как кто-то нежно поцеловал ее в щеку и прошептал на ухо: «Посмотри сквозь дырочку в камне».